и, принимая во внимание ее функции, вполне естественно, что претензии покупателей адресуются к ней. Я слушаю его и не могу поверить своим ушам. Технический контроль здесь — чистая липа. Он это прекрасно знает, и я говорю ему, что он это знает. «Ну, конечно, господин Малассен. Учитывая количество изделий, которые выходят за день из большого универсального магазина, как можно требовать, чтобы технический контроль контролировал что бы то ни было? Даже при увеличении численности контролеров, метод, к которому прибегает большая часть подобных предприятий, количество жалоб практически не снижается. Я счел более рентабельным придать этой должности характер, если угодно, не столько технический, сколько психологический. И вы, должен вам сказать, вполне успешно справляетесь с этой ролью, которая обладает двойным преимуществом, позволяет уменьшить число рабочих мест и при этом мирно разрешать большинство конфликтов». Действительно, в этом и заключается его гениальная теория. Он изложил ее мне вдоль и поперек в тот день, когда меня брали на работу. Почему я согласился играть в эту игру? Смеху ради? Безумно смешно. Потому что моя мать живет где угодно и с кем угодно, но только не дома, а безработица не украшает главу многодетной семьи. Уже ближе. Причина в глубинах моего подсознания? Ну уж. Так или иначе, я согласился, чтобы от меня воняло козлом, а этот запах не вызывает симпатии. Синклер, должно быть, читает мои мысли, так как именно на этом этапе моего молчания задает мне загадку. «Господин Малассен, знаете ли вы, что говорил Клемансо о своем начальнике канцелярии?» «Плевать мне, что он там говорил». «Он говорил, если я перну, воняет он». Морда Лимана начинает конвульсивно подергиваться, а Синклер продолжает. «А ведь масса вполне порядочных людей выступает в этой функции, господин Малассен. Дерутся за это, горло друг другу перегрызают». Описать Синклера выше моих сил. Он хорош собой, умен, обходителен. Это во всех отношениях удачный экземпляр рода человеческого. Новый философ, новый романтик, новый лосьон для бритья. Он весь новый и в то же время вскормлен зерном традиции. Он наводит на меня тоску. «Смотрите, как бы полиция не решила, что вы просто параноик. Представьте себе, что они захотят проверить вашу версию с козлом отпущения и опросят ваших сослуживцев. Что же обнаружит комиссар Анелис? Что ответственный за технический контроль ровным счетом ничего не контролирует и, следовательно, не выполняет своих обязанностей. Поэтому его и зовут каждую минуту в бюро претензий. Именно к такому выводу неименуемо придет комиссар Анелис. Вы согласны, я полагаю, что это будет абсолютно несправедливо? Потому что на самом деле вы прекрасно справляетесь со своей работой». Услышав такое, я, простите за банальность, просто не нахожу, что сказать. Поскольку я ничего не говорю, Синклер продолжает. «Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить комиссара Анелиса, что с вашей стороны это была просто шутка. Мой вам совет, Малассен, не играйте с огнем». Отмечаю про себя, что я уже не господин Малассен, а просто Малассен. И, поди знай почему, вспоминаю рождественских людоедов-малыша, думаю о том, что Лауна снова одна, думаю о матери, о ее бесконечных эскападах, думаю о моей собаке, которая внезапно превратилась в собственное чучело. И от этого на душе становится так пакостно, так погано, наваливается такая тоска. И я ему говорю: «Знаете, Синклер, ни во что я больше у вас играть не буду. Все, ухожу». Он сочувственно качает головой. «Представьте себе, полиция и об этом подумала. Все перемещения по службе, как увольнение, так и прием на работу, запрещены до окончания расследования. Очень сожалею, потому что охотно принял бы вашу отставку». «Вам придется еще больше пожалеть, когда я налью в штаны перед публикой, начну кататься по полу с пеной на губах или накинусь на этого хряка-орденоносца, перегрызу ему глотку и вырву зубами миндалины». Синклер машинально протягивает руку, чтобы остановить Лимана, которому уже не до смеха. «Что ж, идея неплоха, Малассен. Магазину как раз сейчас нужен виновный. Если вам так хочется сыграть роль сумасшедшего злоумышленника, не стесняйтесь». Беседа закончена. «Да чего ж он хорош собой, мой начальник Синклер. молод, энергичен и стар как мир. Я выхожу из бюро претензий раньше, чем он, и уже взявшись за ручку двери, оборачиваюсь, чтобы задать ему мою загадку. «Скажите, Синклер, какой персонаж в какой серии Тентена выходит из комнаты, говоря о другом персонаже, «Он мне дорого за это заплатит, старый филин»?» И Синклер отвечает мне с открытой детской улыбкой. «Профессор Мюллер в «Стране черного золота».» Он у меня перестанет улыбаться.